Глава подозреваемая. Сидевшая перед столом сухощавая дама впервые за время давно уже длившейся беседы разомкнула уста. Войдя в кабинет, она лишь растянула бледные губы в вежливой улыбке. «Мы с мистером Торнтоном давние знакомые. Его заказы и по сенатской должности, и по прежней агентство ЛАР выполняло неоднократно. Раз он не рассказал вам, какие это были заказы, то и я, с вашего позволения, не стану». Голос был ясен и четок, лишен интонаций. Лицо такое же, с правильными тонкими чертами, но кажется совершенно не приспособленное для выражения эмоций. Должно быть, из-за этого на щеках, у глаз, подле рта отсутствовали морщины, хоть мисс Лара определенно была не молода. Впрочем, возраст угадывался с трудом, даже вовсе не угадывался. Бесцветной даме могло быть за 50, а могло быть и меньше 40. Однако, скорее, все-таки первое, чем второе. Очень уж бесстрастен был взор голубых, все на свете повидавших глаз. Ответив на вопрос коротко, но в то же время исчерпывающе, мисс Лар снова выжидательно замолчала. «Прежде чем я посвящу вас в подробности, может быть, у вас есть вопросы общего характера?» — спросил мистер Селдон с большей обходительностью, чем раньше. На прежней должности Гарри Торнтон был личным помощником губернатора штата Нью-Йорк. А губернатора штата Нью-Йорк звали Франклин Делано Рузвельт, и он уже второй срок являлся президентом Соединенных Штатов. «Почему вы рассматриваете только политические версии и исключаете самую простую, обычный криминал?» — спросила мисс Ларр. Самолет могла захватить американская мафия, либо же, учитывая место происшествия, это могла сделать какая-нибудь из китайских триад или якудза. Причем последнюю иногда использует японское правительство, как вы меня сейчас, в порядке аутсорсинга. Возможно также, что 3 миллиона похитила некая группа, не связанная ни с иностранными государствами, ни с организованной преступностью. Сотрудник Госдепа кивнул. Вопрос резонный. Но первичное расследование не обнаружило следов обычного криминала. А вот иностранный след выявлен, и даже два следа – русский и японский. Вы получите все материалы и сможете их изучить, пока же я изложу вам результат наших предварительных изысканий. Быть может, вы хотите сделать это сами, мистер Селдон? Нет, это более по вашей части, – поднял ладонь представитель финансового ведомства. Тем более, что я рассчитываю на помощь Государственного департамента, если придется работать за границей, — сказала мисс Лар, обращаясь к мистеру Фицрою. — У вас ведь есть люди и в Москве, и в Токио. — Есть-то есть, но... — мистер Фицрой покривился. — В Советском Союзе за каждым сотрудником нашего посольства ведется плотная слежка. Всякая конспиративная деятельность совершенно невозможна. Что же касается японцев, то тут действовать придется не в Токио, а в Маньчжурии, с которой у США нет дипломатических отношений, а стало быть, нет и посольства. Дело в том, что если операцию провели японцы, то не из центрального правительства, которое все-таки предпочитает играть по правилам, а из Квантунской армии. Она расквартирована в Маньчжурии, и это совершенно автономная политическая сила. Она часто действует самостоятельно, ставя Токио перед фактом. И захват Маньчжурии, и начало большой войны с Китаем были инициированы военным командованием без согласования с кабинетом министров. У Квантунской армии собственная разведка, славящаяся своим авантюризмом. Инцидент с гавайским клипером абсолютно в их духе. Так что искать виновных придется в Синьцзине, столице Маньчжурской империи. Дойхара Кикан. Организация Дойхары. Таково название разведки по имени ее начальника. Плетет свою паутину оттуда. Мисс Лар вынула из сумочки блокнот, что-то записала. В то же время у русских, в отличие от японцев, управление разведкой предельно централизовано. Все нити всегда тянутся в Москву. Лишь там, в Министерстве внутренних дел, так переводится НКВД, принимают все решения и разрабатывают все тайные операции. Известен и человек, руководящий этим направлением, русский Дойхара. Это первый заместитель министра Ежова генерал Фриновский. Он возглавляет Департамент государственной безопасности. По нашим агентурным сведениям, скоро Фриновский получит повышение, будет назначен на должность Наркомвоенмор, военно-морского министра. Фактически он уже начал руководить флотом, но при этом продолжает ведать всей оперативной работой НКВД, в том числе зарубежной. Итак, акцию по похищению 3 миллионов организовал или генерал Дойхара в Синьцзине, или генерал Фриновский в Москве. Вот двое наших подозреваемых. Иных версий нет. Дама записала и второе имя, однако скептически заметила. Это звучит чересчур категорично, сэр. Сейчас поймете, почему. Взгляните вот сюда, на список людей, которые находились на борту лайнера. 9 членов экипажа и 6 пассажиров. Не удивляйтесь такому соотношению. Рейс был особенный, никого лишнего. Мэри Ларр пододвинула листок, прочитала. Пилот Лео Терлецки. Первый помощник пилота Марк Уокер. Второй помощник пилота Джордж Дэвис. Третий помощник пилота Хосе Соседа. Четвертый помощник пилота Джон Джуэт. Инженер-механик Ховард Кокс. Помощник инженер-механика Т.Б. Тейтум. Радист Вильям Макгарти. Стюарт Джон Паркер. «Почему так много?» — спросила она. «И почему имя пилота подчеркнуто красным карандашом?» Самолет-амфибия М-130 — настоящее чудо техники и комфорта. Он очень сложен в управлении и пока находится в стадии обкатки. Если благополучно ее пройдет, Панама откроет регулярные пассажирские рейсы через Атлантику и Тихий океан. Это стратегически важный проект. И капитан Лео Терлецкий – один из лучших пилотов компании. В прошлом году случилась поломка, и он сумел посадить самолет на воду залива Сан-Франциско при густом тумане и сильном ветре. Приводниться посреди океана такому асу тоже было бы нетрудно. Но красным его имя подчеркнуто не поэтому. Мистер Фицрой вынул следующий листок. Это служебная анкета капитана Терлецки. Взгляните. Родился в России. Настоящее имя Лев Константинович Терлецкий. Это вы считаете русским следом? Спросила мисс Ларр, рассматривая фотографию. Худое решительное лицо с гвардейскими усиками. Мало ли из России эмигрировал царских офицеров после революции. Он ведь в прошлом офицер. Да, военный летчик царской армии. Но дело не в том, где Терлецкий родился. Что вы видите вот здесь? В графе «Ближайшие родственники». Только жену, гражданку США, верно? А теперь посмотрите на справку, составленную уже после инцидента моими сотрудниками, которые тщательно проверили всех находившихся на борту. У Льва Лео есть близкий родственник, которого он в анкете не указал. И понятно почему. Компания «Панам» никогда не доверила бы новинку самолетостроения человеку, чем старший брат Константин Константинович Терлецкий является засекреченным специалистом русского военного флота, главным конструктором советских подводных лодок. А теперь напомню, что генерал Фриновский, глава советского управления госбезопасности, готовится занять должность морского министра. И что основная зона действий советского флота — Дальний Восток. Плюс еще одно. Терлецкий — единственный из членов экипажа, кто был осведомлен о секретной перевозке денег в качестве командира корабля. Ну, как вы теперь оцениваете версию о русском следе? «Она, несомненно», — ответила мисс Ларр. «Я не понимаю, зачем нужна вторая, японская». «Сейчас поймете». Смотрим список дальше. Пассажиры. Эдвард Вайман, консультант компании «Панам». Трафик-менеджер Кеннет Кеннеди. Двое военных врачей, полковник Эрл Маккинли и Фред Мейер. Майор авиации Ховард Дренч. Мистер Уотсон Чой. Так, двое первых инспектировали ход полета. Двое вторых – бактериологи Министерства обороны летели в командировку. Отношение к доставке денег имеют только двое последних. Уотсон Чой – американский китаец, доверенный представитель генералиссимуса Чан Кайши. Принял от нас сумму и доставлял ее в специально опечатанном портфеле. Майор Дренч сопровождал груз. Это летчик-ас, герой мировой войны, служит советником в штабе гоминдановской авиации. Прилетал на родину в краткий отпуск и заодно получил это задание лично от супруги генералиссимуса, который командует китайскими ВВС. Дренч вне подозрений. А вот это мистер Чой. Внимание на лицо. На стол легла фотография солидного господина в пиджаке и галстуке. Мисс Лар вгляделась, покачала головой. Этот человек не может участвовать в ограблении. Он привык к комфорту, привык отдавать приказы, а не выполнять их. Вы совершенно правы. Уотсон Чой — один из толпов нью-йоркской китайской общины, весьма обеспеченный и весьма влиятельный господин. Но я показал вам снимок не для психологической диагностики. Мистер Фицрой вынул еще несколько фотокарточек. Взлет гавайского клиппера зарегистрирован на кинопленке. Это стандартная процедура в процессе испытания нового самолета. Оператор начал съемку с момента посадки пассажиров. Мои люди распечатали фотографии. Человек в серой шляпе с чемоданом и портфелем — это Чой. Чемодан — его собственный. В портфеле, видите, крупно буквы US, и там внизу мельче еще должно быть Treasury. Это секретный груз, только что врученный Чою представителями казначейства. А вот здесь человек в серой шляпе обернулся назад. — Это не Чой, — быстро сказала мисс Лар. — Именно. Азиат, но не Уотсон Чой. В аэропорт вместо комендантского представителя прибыл кто-то другой. Служащие казначейства, доставившие деньги настоящего Чоя, прежде не видели. Майор Дренч тоже впервые встретил своего утопечного только перед самым вылетом. Поэтому сомнений ни у кого не возникло. И вот что я вам скажу еще, мадам. Это классический почерк генерал-лейтенанта Дои Хары. Точно так же была проведена операция в Маньчжурии в 1928 году, когда был взорван поезд маршала Джан Цзолиня. Дои Хара, тогда еще полковник, подменил одного из железнодорожников своим агентом. Ну, что вы скажете про нашу японскую версию? Я бы сочла ее единственно убедительной и не стала бы искать другие, если бы не знала о русском следе, признала владелица детективного агентства. Значит, вам ясна дилемма, с которой мы столкнулись. У нас две версии, обе чрезвычайно убедительные, и двое подозреваемых. Японский генерал Кенджи Доихара, которого пресса за авантюризм и удачливость прозвала Лоуренсом Маньчжурским, и советский генерал Михаил Фриновский, стратег всех тайных операций НКВД. Вот теперь можете проявить ваши визуально-диагностические способности. Мистер Фицрой достал два новых снимка. Фриновский у нас есть только в профиль, неважного качества, и то удача. Русские помешаны на секретности. Ну, кто из этих красавцев вам больше нравится? Осведомился мистер Фицрой, тоже глядя на фигурантов. Советский бульдог или японский лис? Оба нравятся, медленно сказала мисс Лар, задумчиво потирая лоб. Там ровно посередине была родинка, похожая на индийский бинди, третий глаз. Это очень разные люди, но у них есть общая черта. Они не признают правил и ни перед чем не останавливаются. И русская, и японская версии должны быть расследованы. Вы, естественно, будете вести какую-то одну. Вторую мы поручим агентству Пинкертон. Оцените, что в первую очередь мы обратились к вашей фирме. Уверен, впрочем, что вы выберете Москву, раз у вас контакт с кем-то из руководителей НКВД. Как я уже сказал, сенатор Торнтон не запомнил имени, лишь что это какой-то высокий чин. Пожалуйста, мисс Ларк, расскажите про вашего русского как можно подробнее. Все до мельчайших деталей. Я знаю по опыту нашего сотрудничества, что у вас феноменальная память.